Рыбный суп с лососем. На 4 порции. 1 баночка консервированного лосося, 1 литр воды, 1 луковица, 1 морковь, 2 картофелины, зелень укропа и петрушки, лавровый лист, перец горошком, соль по вкусу. В чашу для варки риса выложить консервированный лосось, добавить очищенный мелко нарезанный лук, морковь, картофель, лавровый лист, перец горошком, добавить воду, соль. Готовить на пару под крышкой 30 минут. Подать с мелко нарезанной зеленью петрушки и укропа.